Совет 15. Читайте комиксы про Дилберта. Дилберт? Who's Dilbert? Дилберт? А это кто еще? Oh, please tell me you know who Dilbert is. Пожалуйста, скажите, что вы знаете, кто такой Дилберт. Now, if you're not a native English speaker, you might not know, so I'll give you a little bit of grace here. Если вы не говорите по-английски, это может служить оправданием. Dilbert is the coolest cartoon in the world. Дилберт — это самые лучшие комиксы в мире. Dilbert is all about stupid management. Суть комиксов о Дилберте в том, чтобы описывать глупых менеджеров. The guy that created this, Scott Adams, is a genius. Человек, который создал их, Скотт Адамс, просто гений. In my office, reading Dilbert's kind of like a sacred ritual. В моей компании чтение Дилберта — это священный ритуал. Guaranteed to give you a laugh. Это в любом случае заставит вас улыбнуться. And guaranteed to make your day better. И в любом случае улучшит ваш день. If you want to find a Dilbert comic strip in Russia, если вы хотите найти комиксы про Дилберта в России, from what I know, it's only in English. Насколько я знаю, они выпускаются только на английском. And I know you can find it every day but Friday, Saturday and Sunday in the Moscow Times. И абсолютно точно я знаю, что вы можете найти их в газете Moscow Times за исключением пятницы, субботы и воскресенья. But you can always find Dilbert 24 hours a day, 7 days a week on the internet. Но в интернете вы сможете найти комиксы про Дилберта 24 часа 7 дней в неделю. The web address is www.dilbert.com. И электронный адрес www.dilbert.com. No, I'm not getting a promotional fee from Scott Adams or Dilbert. Нет, я не получаю никаких денег ни от Скотта Адамса, ни от самого Дилберта. But Scott, if you're listening... Но если, Скотт, вы сейчас слушаете... I gotta tell you, we just love Dilbert at our office. Я должен сказать, что в нашей компании мы фанаты Дилберта. And if you want to pay a promotional fee, you're more than happy. И если вы хотите нам что-то заплатить, мы будем счастливы. Now let's move on to something else that can make our day better and give us a little bit of motivation. Ну, давайте перейдем к следующему фактору, который может сделать наш день чуть светлее.